Эпизод 3. Готовься к турниру «Опоссум». Под этим лозунгом прошла вся моя следующая неделя. И первое, что я сделал, это нашел в библиотеке старые альбомы о командах-победителях турниров прошлых лет. Изучил записи о том, как проходили соревнования, кто участвовал, кто проиграл, кто вылетел сразу. Но особенно меня заинтересовало интервью с победителями последних 3 лет, потому что побеждала всегда одна и та же команда. И эта группа все еще училась в академии на последнем, 4-м курсе. Это были уже 20-летние студенты, и чтобы с ними поговорить, мне пришлось выискивать их 4 дня. То они выезжали на соревнования в островную империю Каталина, то участвовали в смотре военных отрядов Северного Нартона, то задерживались на приеме у столичного военного дома. Эти ребята были на расхват. Особенно их лидер, Витязь по имени Герман Григорьев. Высокий качок с ежиком белых волос и в маленьких круглых очках. И когда я наконец увидел его группу, то понял, почему они выигрывали. Это была не просто команда, это был настоящий клан, хоть и совсем небольшой, из 15 человек. Вот тогда-то я со всей серьезностью осознал, что имел в виду Галей, когда говорил мне о клане. Каждый из ребят этой группы был на своем месте, каждый знал свое уникальное преимущество, каждый гордился принадлежностью к своей особой семье и беззаговорочно принимал лидера, но при этом имел непреложное право высказывать возражения и предложения. Они все делали сообща, обсуждали перспективы и вместе думали о развитии. На первом месте для них стояли интересы клана, ведь его процветание означало процветание и каждого в отдельности. У них даже имелся свой герб – 15 языков пламени, заключенные в круг, как солнце. При разговоре с группой Григорьева я изобразил фаната-слабака, который изучает историю турнира, и они рассказали мне о том, как сформировалась их команда. Изначально это была среднесильная группа, но тогдашние первокурсники сошлись на том, чтобы вместе закончить академию и чтобы никто из них не провалил экзамены. Для этого нужно было победить в турнире «Витязей» 4 года подряд. Этим они и занимались, начиная с 1-го курса. «В этом году мы тоже победим», — веско и с улыбкой сказал мне Герман перед тем, как снова поспешить на очередной прием у высоких чинов. Я пожал ему руку, будто пропитываясь его лидерскими качествами, и кивнул. Да, скорее всего, они победят снова. И, возможно, рядом с ними на пьедестале призеров будем стоять и мы. Никогда не знаешь, кто окажется сильнее. Но то, что любая победа — это не случайность и не повезло, а последовательная работа над собой и подготовка, мне стало ясно как никогда. Поэтому, если я собирался попасть на учебу к Галею, то мне предстояло сделать из нашей низкослабой группы тех, кто займет одно из 3 призовых мест на турнире. А для этого надо было заразить их идеей и стать сильнее. И начать все это я планировал уже в ближайший понедельник. На поединке Лёвы Зверева и Платона Саблина. Всю оставшуюся неделю я тренировался с Лёвой каждый вечер по 4 часа. Нам помогала Исидора. С присущей ей тщательностью она изучила Лёвину кожу и спланировала для него специальную тренировку для создания брони. «Для такого толстокожего парня, как ты, лучше выбирать частичную броню, а не по всему телу», — констатировала она. «Так будет быстрее и эффективнее во время поединка». Исидора не давала Лёве и получаса на отдых, заставляя его создавать броню только на определенных местах тела, а потом еще и отправлять через броню удар молнии. «Тогда и урон будет от брони сильнее», — добавляла девушка с умным видом. Ну а Лёва из кожи вон лез, чтобы сделать все, как она хочет. На одной из таких тренировок, которую после ужина мы проводили на площадке за друидскими теплицами, к нам присоединилось еще 4 человека. Я сам их позвал. «Спасибо, что пришли. Без вас наш воин будет готов не до конца». «Вау, какие у вас тут бои! Витязи всегда так усложняют себе жизнь», — усмехнулся Митчо, с интересом оглядывая Исидору с книжкой и вспотевшего Лёву с деревянным мечом. «И что надо делать?» — без прелюдий и очень серьезно спросил Гаро. Он не интересовался ни Лёвой, ни Исидорой, а ждал ответа только от меня. В последнее время он вообще сильно изменился и теперь совсем не напоминал того парня, с которым мне довелось столкнуться лбами в Ютаке. Подаренный им и Мичи щит мне очень пригодился. И, возможно, когда-нибудь Горо и Сима тоже станет тем, кому можно будет беззаговорочно доверять. Я быстро раздал всем по деревянному мечу из коллекции Левы и попросил. «Будете атаковать нашего воина. Все сразу». «Сделаем», — объявила Мидори. Вместе с ней пришла и Джанка. Между ними все еще ощущалась напряженность, но общались они уже без того неприкрытого соперничества, чем раньше. Обе девушки тоже взяли себе по деревянному мечу и приготовились косять больше друг на друга, чем на Леву. Но прежде чем начать, я познакомил ребят друг с другом, коротко рассказав, кто какой линией владеет и родом из какого княжества. Ну а потом на Леву напали сразу 4 человека. Фехтовали они плохо, владение мечом не было их сильной стороной, но этого и не требовалось. Вместе с ними на Леву обрушились удары и 2 витязей, меня и Исидоры. И вот теперь ему пришлось отбиваться сразу от 6 противников разного уровня владения оружием. «Мамочки!» — орал он, отражая удар за ударом. «Полегче! Полегче! Мамочки!» Он шумно сопел, раздувал щеки от натуги, ловко уходил от атак и отбивался, напоминая мяч, отскакивающий в разные стороны. И все орал «Мамочки!», будто не веря тому, что сейчас происходит. А происходило то, что он умудрялся не только отбиваться, но и атаковать. То меня, то Исидору, то остальных. Стук деревянных мечей набирал силу. Лева, весь мокрый от пота, стоял насмерть, а на него обрушивались удары со всех сторон. Первыми он отшиб целительниц. Потом досталось Горо и Мичи. Когда и Исидора сдалась под его напором, остался только я. Бой продолжался. Я не жалел Леву и не делал ему поблажек, но все же дрался не в полную силу, давая противнику ощутить вкус возможной победы. И он махал мечом все виртуознее. Его шаги становились все легче и быстрее, а удары сильнее. Ну а когда поединок достиг пика, Лева неожиданно отступил и опустил меч. «Ты чего?» — уставилась на него Исидора. «Ты почему остановился?» Он поднял голову, вытер мокрый лоб ладонью и с большой благодарностью посмотрел мне в глаза. «Потому что всегда есть тот, кто сильнее!» Я сощурился и добавил. «Но это не значит, что нужно перестать сражаться. Это были не мои слова, а слова моего отца и тех, кто учил меня драться в корпусе». Лёва посмотрел на остальных. Не знаю, что он увидел на их лицах, но через секунду наш бой продолжился. Лёва кинулся в атаку с новой силой. Нет, в этом поединке он не победил, но к другому поединку был готов, как никогда до этого. И вот через 2 наступил долгожданный понедельник. Тот самый день, на который был назначен бой между Саблиным и Зверевым. Уже с утра 2 наших шутника, Тарас и Яков, принимали ставки, а заодно приглашали всех подряд на «Битву 2 слабаков! Неслыханное противостояние! Приходите, не пожалеете! Захватите носовые платки для рыданий от восторга!» Поединок должен был пройти прямо на занятиях Адриана Коровина. Правда, он еще об этом не знал. И вот, когда наступило время урока, и Коровин вместе со своим секретарем Лизой появился на площадке для тренировок, то они оба замерли от недоумения. Вокруг площадки собрались витязи-первокурсники, человек 20, те, у кого был свободный вечер. Никто не хотел пропустить такое зрелище, уж слишком его разрекламировали Тарас и Яков. Но Коровин, конечно, подумал, что студенты явились посмотреть на его урок, потому что его ведет заслуженный артист недавно открывшегося столичного театра. Учитель приосанился, а его поведение стало еще более театральным. Он позволил нам взять мечи со стеллажей с оружием, а затем гордо и громко объявил, оглядывая группу. «Ну что ж, дорогие ученики, начнем!» И все началось. Саблин рванул в атаку первым. Он уже с утра был нервным и в удар вложил все свое напряжение. Казалось, одним взмахом меча он собирался рассечь противника надвое и закончить на этом. Лёва успел лишь поставить блок и отшатнулся назад, а лучше сказать, отъехал. Его ноги скользнули по площадке, но он устоял. Разница в росте между противниками была приличная. Высокий худощавый Саблин и коротышка, теперь сильно похудевший коротышка, Зверев. Их бой начался не просто стремительно и жестко, но и на равной силе, так что разница габаритов сразу отошла на второй план. Теперь все решали мастерство и выносливость. «А что, собственно...» — открыл рот Коровин. «Что, собственно, происходит, а?» Он посмотрел на парней, сцепившихся в поединке, потом уставился на своего секретаря и снова недоумевающе пробормотал. «Кто, собственно, объявил поединок? Я не объявлял, а вы?» Лиза захлопала ресницами, мотнула головой и на всякий случай проверила бумаги в папке, что держала в руках, будто искала там ответ. Коровин снова глянул на Саблина и Зверева. До него, конечно, дошло, что просто так он не может их урезонить, поэтому оставалось лишь сделать вид, что так и задумывалось. «Ах, да!» — сказал Коровин уже увереннее. «Мы же на прошлом уроке говорили, что следующее занятие начнем с поединка этих двух учеников, вот того высокого, как его фамилия, и вот этого, Зверев, кажется, да? Ну вот, все правильно!» Исидора, что стояла рядом со мной, тихо засмеялась и спрятала лицо за моим плечом. А вот мне было не до смеха. Я следил за каждым шагом Левы, за каждым его движением и поворотом головы, по его лицу пытался угадать эмоции и готовность драться до победного. Теперь от этого зависело, будем мы участвовать в турнире или нет. Пока я готовил Леву весь этот месяц, то ни разу не замечал, чтобы Платон Саблин хоть как-то тренировался. Он все так же просиживал выходные в таверне «Четыре лотоса», все так же не особо старался на занятиях у Коровина, хотя на его занятиях никто не старается, да и вообще не проявлял интереса к поединку с Левой. Но сейчас выкладывался на полную катушку, а драться Платон Саблин умел. И не только кулаками, но и фехтовал неплохо. Он совсем не скрывал, что его раздражает стойкая настырность противника, коротышки, которого всего месяц назад сам Саблин с легкостью унижал и заставлял рычать. Исидора перестала смеяться над Коровиным и тоже с тревогой начала следить за боем. «Я вчера за Леву молилась Бартлу», — прошептала она мне. «Молилась прямо перед статуей бога бури и правосудия у главной башни». Я покосился на девушку. «Исидора что делала?» «Молилась?» «Думаешь, он проиграет?» — спросил я тихо. «Либо проиграет, либо нет», — ответила Исидора. «Не хочу сделать ставок. Просто пожелаю ему удачи». Я нахмурился, не сводя глаз с Левы и Саблина. «Нет уж, обычной удачей тут не отделаешься». Мечи противников звенели друг от друга и глухо стучали о защиту. Каждый то наступал, то оборонялся. Поединок набирал обороты, становясь все более опасным, и если бы не кожная броня витязей, то обоих противников уже унесли бы в больницу. «Оу!» — услышал я изумленный, но сдавленный возглас Коровина, наблюдающего за поединком. «А уроки-то не зря прошли. Лиза, вы только гляньте, как они сражаются. Даже этот, как его, дерется, как зверь. Обязательно отметьте успехи моих учеников в речи для открытия зимнего театрального сезона. Это же надо. А я ж отличный учитель. Вы только посмотрите, Лиза, вы видите? Ай да я!» «Вы бесспорно великолепны, господин Коровин», — закивала девушка и быстро пометила что-то в блокноте. Хмурое небо неожиданно решило запорошить землю первым снегом. Крупные хлопья, подхваченные ветром, закружили над головами студентов, начали осыпать крыши теплиц, ипподромов, жухлые кусты у дорожек. Но на поединок погода никак не повлияла. Никто из противников снега будто не заметил. Тем временем злость Саблина достигла предела. Его удары стали резкими и торопливыми, он будто отмахивался от надоевшего Левы, но тот все настырнее атаковал. При этом он старался сохранять хладнокровие и разумно оценивать возможности противника. Лева отлично знал свои недостатки. Низкий рост, короткие руки, мелкий шаг. Мы с ним это прорабатывали раз 500, чтобы из изъянов, в конце концов, сделать преимущество. И наблюдая за тем, как Лёва использует наши уроки и выбивает противника из колеи, я испытывал гордость. А этот пацан оказался крепким и смышленым. С каждой секундой Лёва входил в раж. Он будто не сражался, а вытанцовывал. Молниеносно переносил вес с ноги на ногу и ловко уходил от ударов, кружился вокруг противника, при этом умудрялся сохранять железное равновесие. Он сросся со своим мечом и ролью возможного победителя. Это и придавало ему сил. Собравшиеся вокруг площадки студенты-витязи, пооткрывав рты, смотрели, как с виду неуклюжий коротышка удар за ударом уделывает своего оппонента. Ну а потом несколько девушек начали хором скандировать, хлопать и вскидывать руки. «Лёва, зверь! Лёва, зверь! Зверь!» Их кричалку подхватили остальные, и уже через несколько секунд толпа начала дружно орать и хлопать. «Лёва, зверь! Лёва, зверь! Зверь!» Не знаю, что именно ощутил сам Лёва, но на его вспотевшем лице появился румянец. «Только не отвлекайся», — прошептал я себе под нос. Но он отвлекся. Всеобщая поддержка, такая для него непривычная, оказала ему паршивую услугу. Он засмущался, стал ошибаться. Хитрый Саблин моментально почуял слабину противника и использовал момент, проведя грамотную атаку. И стоило Леве чуть потерять равновесие, как его тут же снесло с ног. Он плюхнулся задом в мокрый снег и замер, как пришибленный. Его падение случилось в том самом месте площадки, где Лёва уже шлепался задницей в лужу, еще месяц назад, и тогда он просто сбежал. Кто-то из студентов громко рассмеялся, видя, как Лёва, зверь, растерял всю свою уверенность. Толпа подхватила этот смех. И пока Саблин, улыбаясь, направлялся к Лёве, чтобы обеспечить себе победу, я сжимал кулаки, цедя сквозь зубы. «Только попробуй сдаться, засранец, вставай, давай же, ну!» Исидора ухватила меня за запястье и прошептала, не сводя с Лёвы глаз. «Почему он не поднимается, Кирилл? Почему он просто сидит?» «Это ненадолго», — ответил я твердо, хотя и сам сомневался, что Лёва встанет. Друзья Саблина, Андрей Котов, Егор Глыба и Эд Каховский начали дружно орать другую кричалку. «Сабля, сделай зверя! Сабля, сделай зверя!» И тут Исидора подняла мою руку вместе со своей и тоже начала кричать. «Лёва, зверь! Мы с тобой! Лёва, зверь! Рррррр!» Она выдала такое громкое «рррррр», что у меня чуть ухо не заложило. «Ну давай, Кирилл!» — Исидора перевела дыхание. «Рычи вместе со мной! Давай!» Мы переглянулись. И зарычали уже вместе, вскинув руки. «Рррррр!» Кто-то из студентов подхватил «рррррр!» Потом еще и еще. И вот уже человек 10 выдали длинное и ядреное «рррррр!» Раскатистый хоровой рык пронесся над площадкой. Коровин схватился за голову, смотря на студентов, рычащих со всех сторон, как придурки. «Что за спектакль они тут устроили?» Возмутился он и ринулся на середину площадки, как раз наперерез Саблину. «Поединок окончен, хватит!» Но тут за его спиной раздалось еще одно громкое рычание, только картавое. «Ху!» И уже через секунду, вскочивший на ноги Лёва, обогнул Коровина и бросился на Саблина. Тот опешил, но потом усмехнулся. Однако самому Лёве было уже плевать, упал он или нет, будут смеяться над ним или нет, он решил победить. Не для толпы, не для учителя, не для меня, только для себя самого. Вот теперь вся академия могла стоять на ушах и орать все, что угодно. Злой, но не теряющий самообладание, он атаковал так, что противник начал отступать. А Лёва продолжал упорствовать и четко-четко повторять те самые удары и шаги, которые мы с ним разучивали до седьмого пота, до зубовного скрежета все эти 4 гребаных недели. Он делал, а я шепотом вторил всем его движениям. Прямой удар, шаг вперед. Поворот корпуса, обратный удар, и снова прямой, обратный, прямой, поворот, шаг вперед, удар, еще шаг, удар, удар, удар, вперед, еще вперед. Это был уже не танец. Это были наступления и разгром. Лёва рубил изо всех сил, стиснув зубы и сощурив глаза. От его детского румянца не осталось и следа. Лицо покрывал пот, а над переносицей появилась глубокая морщина. Он будто повзрослел сразу лет на 5, сбросив с себя всю инфантильность. А еще он создавал броню именно так, как учила его Исидора, частично, чтобы не тратить время и силы на защиту. Молнии так и сверкали, атакуя противника. Снег повалил сильнее, но зрители и не думали уходить. Все замерли в ожидании развязки, а она должна была случиться уже вот-вот. В воздухе искрило напряжение. Коровин так и стоял, схватившись за голову. Лиза что-то строчила в блокноте, как будто писала репортаж. Звон мечей нарастал, пока не слился в монотонный звук. Саблин теперь и не думал усмехаться. Он все чаще пропускал удары, не поспевая за юрким, маленьким и очень методичным противником. Лева сражался, а я шепотом вторил ему. Он знал, что я смотрю и считаю его движения. Это был наш общий бой. И вот когда учитель уже было дернулся, чтобы окончательно прервать дерущихся, раздался глухой удар мечом по броне. Мечом Зверева по броне Саблина. В воздухе затрещало. Саблин ответил техникой «Урон от брони». Ответил с такой мощью, что этого никто не ожидал. Кажется, даже он сам. При этом я заметил одну нехорошую деталь. Саблин успел дотронуться до своего брелока в виде птичьего черепа, что висел у него на поясе. И Лёва в ту же секунду будто получил невидимый удар по лицу. Он отшатнулся, простонал и сделал пару шагов назад, а в него устремился еще один поток молний от брони Саблина. Исидора ахнула и закрыла рот ладонью. От такой контратаки Лёву должно было отшвырнуть на пару метров точно, а заодно и парализовать. Но то, что случилось дальше, изумило всех, в том числе и меня. Такого мы с моим подопечным не разучивали. Лёва отразил удар молнии клинком и сделал рывок вперед, очень необычный рывок. Он развернулся боком к противнику, подставляя ему плечо, после чего пригнулся, дотянулся левой рукой до брелка Саблина и сорвал с его пояса. И пока противник рубил воздух, Лёва использовал преимущество низкого роста. Он отработал обратный удар по ногам, а когда Саблин стал валиться вперед, то подставил ему спину и перебросил через себя. Все. Глухо стукнуло падающее тело, зазвенело оружие, выскользнувшее из руки противника, а через секунду острие Левиного меча уже зависло около носа поверженного Саблина. Толпа взревела «Рррррр!», но Лёва ни на кого даже не глянул. Он убрал меч и наклонился к Саблину, подавая ему руку, чтобы помочь подняться, а заодно незаметно вернул ему брелок. Вложил прямо в ладонь. Честно сказать, никто бы не поступил благороднее. Лёва не стал позорить своего врага тем, что тот смухлевал во время поединка, применив какой-то неведомый артефакт. Он просто вернул вещицу обратно, сохраняя противнику репутацию. Побледневший до мучного цвета Саблин стиснул свой брелок в кулаке, поднялся и замер посреди площадки, глядя, как студенты аплодируют победителю. Никто из них даже не понял, что только что произошло между двумя противниками. Вокруг началась суматоха. Исидора понеслась обнимать Лёву, Коровин принялся отчитывать его и Саблина за опасный поединок, секретарь все еще что-то писала, Тарас и Яков собирали куш со ставок, сестры Аверьяновы переглядывались с подругой, не веря, что это им не приснилось. Андрей Котов злился, морщился и ходил туда-сюда. Кто-то все еще кричал «Лёва, зверь! Лёва, зверь! Зверь!» Егор Глыба хлопал Саблина по плечу и пытался утешить. Все что-то делали и как-то реагировали, а вот сам Саблин, будто почувствовав, что я на него смотрю, повернул голову и уставился на меня. Наши взгляды встретились. Он понял, что я видел всю сцену с передачей брелока, и впервые на его лице мелькнуло что-то вроде стыда. Замешкавшись на пару секунд, Саблин что-то коротко сказал своей компании, и они вместе направились ко мне. Подойдя, он первым подал мне руку. Я ждал от него слов о готовности участвовать в турнире «Витязей». Раз он проиграл, то должен был выполнить наш договор. Но вместо этого Саблин произнес коротко и просто: «Мое уважение, Волков». В этой фразе заключалось очень многое. Не только признание моего лидерства в группе и согласие участвовать в турнире, но и извинения за прошлое и благодарность за то, что никто не отпустил его репутацию, хотя мог бы. Я кивнул и ответил на рукопожатие. После этого руки мне протянули и Егор Глыба, и Эд Каховский, и даже Андрей Котов, который откровенно меня недолюбливал. Напряжение между нами спало, но вот когда к нам подошел Лёва, то Саблин снова занервничал и, кажется, смутился. Нахмурившись, он опустил глаза, но тут же посмотрел на своего бывшего противника и добавил: «Спасибо, что не сдал». Лёва, все еще не отошедший от драки, мокрый и немного суровый, кивнул: «Ничего, Исидора, со стороны наблюдавшая за этой сценой, покачала головой и поморщилась, но в итоге не выдержала и тоже подошла. Рядом с девушкой Саблин снова опустил глаза. Возможно, вспомнил, как приставал к ней в таверне, будучи пьяным в стельку. Через минуту группа собралась вокруг меня в полном составе, все 11 человек. Месяц назад все они были свидетелями моего спора с Платоном Саблиным, а потому сейчас понимали, что будет дальше. «И когда начинаем подготовку?» — спросил у меня Егор Глыба. «Давайте в субботу, у меня свободный день», — тут же вставила Бородинская. «А у меня в четверг», — буркнул Котов. «Я всегда занят, но могу освободиться в любое время», — улыбнулся Тарас. Я дождался, пока все обсудят, кто и когда свободен или занят, пошутят, выскажутся, а потом объявил негромко. «Начинаем завтра вечером, после ужина. И так каждый день...» Вплоть до самого турнира. Все 8 недель. Все смолкли и переглянулись. Повисла тяжелая пауза. И тогда я добавил. Приз в турнире добыть будет очень нелегко. Зато он поменяет к вам отношения. Начиная с ваших родителей, знакомых и недругов, учителей и сокурсников. Заканчивая вас самих. Я глянул на парней. Ну и... «Красивых девушек вокруг вас увеличится, это точно?» Котов и Егор Глыба заулыбались. «Согласен», — первым отозвался Платон Саблин. «Мы должны получить призовое место, и надо много работать. А тренировать ты умеешь, с тобой шанс будет». Неожиданно руку поднял его младший брат Тарас, который обычно никогда не встревал во время реплик Платона. «У нас поступило предложение, господа». «Как насчет отметить в 4 лотосах начало подготовки к турниру? У нас тут состава куча денег накопилась. Никто ведь не думал, что зверь победит!» Он покосился на Леву. «Извини, но это так!» Тот пожал плечом. «Да я сам на Сабли наставил. Хотел подзалаботать». От угрюмой Левиной реплики Тарас вдруг расхохотался. Его смех подхватил Яков. Через 3 секунды смеялась вся группа. В итоге не выдержал и сам Лева. Он захихикал, схватившись за живот и краснея от смущения. Вечером мы собрались в таверне 4 лотоса, и чтобы все 12 человек влезли за один стол, нам пришлось сдвинуть 2 столика. В понедельник народу было немного, зато сегодня тут еще и живая музыка играла. Голубокожий воздушный маг с рогами, очень похожий на профессора Дао Фергаса, исполнял мелодию на инструменте, отдаленно напоминающем саксофон. Такой же изогнутый, с клапанами на корпусе. Музыкант выдыхал вихри воздуха, виртуозно ими поигрывал и отправлял в инструмент, извлекая очень приятные на слух звуки. Лёва притормозил, чтобы поглазеть на необычного музыканта, но Исидора утолкала друга к столу. Когда все наконец расселись, к нам подошла рыженькая официантка в цветастом фартуке, неизменная Жани, девушка Игната Зверева. «Я думал, что она теперь люто меня ненавидит». Скорее всего, Игнат уже рассказал ей все, что ему пришлось вытерпеть в туалете этой самой таверны, но девушка, наоборот, приветливо мне улыбнулась, затем наклонилась к моему уху и прошептала. «Мы с Игнатом очень тебе благодарны. Совет Академии устроил разбирательство по работе канцелярии, и Игната выделили как лучшего работника. Ректор Бессмертнов распорядился передать в дар Игнату домик в Дардиве. А еще... смотри». Жанни сунула руку за ворот фартука и вытянула нитку бус из белых жемчужин. Увидев их, я сразу вспомнил, что неделю назад испортил Игнату вечер, а ведь секретарь планировал сделать Жанни предложение и подарить брачное ожерелье. Именно его девушка мне и показала. «Поздравляю», — улыбнулся я. Счастливая Жанни спрятала бусы под воротник. Пока она приносила и расставляла кружки с белым пивом, никогда не привыкну к этому кефирному цвету. Вся наша компания делала неловкие попытки хоть как-то привыкнуть друг к другу. Я понимал, что это будет сложно. Сейчас до команды нам было очень далеко. Внутри группы имелись давние конфликты. Исидора терпеть не могла стервозную красотку Раду Бородинскую, та ненавидела независимую и высокомерную всезнайку Исидору. Вряд ли они быстро забудут друг другу прошлую стычку. Как и сестры Аверьяновы, Нора и Рима, любительницы дружить против кого-то и добавлять масло в огонь. Андрей Котов, он же Кот, ненавидел меня и не скрывал этого, да и я его не особо выносил. Егор Горцев, он же Егор Глыба, наоборот, проявлял чудеса деликатности даже к противникам, но вечно одергивал своего друга Котова, даже когда для этого не было причин. Эдуард Каховский, он же Эд, самый спокойный и тихий из компании Саблина, тайно завидовал Егору Глыбе и был влюблен в Бородинскую, но вряд ли в этом ей признается. Два брата Саблиных, Платон и Тарас, вообще друг с другом не общались, да и теперь сели по разные стороны стола, чтобы не встречаться взглядами. Верный друг Тараса, Яков Вьюгин, тоже был совсем непрост. За внешней безалаберностью и открытостью скрывался мнительный, обидчивый и ревнивый человек. Был еще и Лева Зверев. Парень совсем неплохой, добродушный, простоватый, но его робость не просто мешала ему жить. Порой она становилась опасной. А еще он не умел управлять гневом. Совсем не умел. Ребята сидели за столом, тихо переговаривались, еле находя общий язык. Одни вспоминали уроки, другие – прошедший бой. Говорили про учителей, строили догадки, какие задания будут на турнире, смеялись над Коровиным и обсуждали возможность повысить крепость пива с помощью капельной медовухи, припасенной Егором Глыбой еще месяц назад. Я сидел, пил пиво и наблюдал за ними. Каждому мне предстояло найти подход и, кроме недостатков, отыскать сильные стороны. Неожиданно Исидора, сидящая рядом, толкнула меня плечом. «Надеюсь, ты не против еще одной компании? Это я их позвала. Все же они тоже внесли лепту в тренировку нашего зверя». «Ну не надо меня так называть», — нахмурился Лева. «Я совсем не зверь». «Так ты не против?» — повторила Исидора свой вопрос. Сначала я ее не понял, но тут Котов и Егор Глыба переглянулись и с интересом уставились мне за спину в сторону входа в таверну. Смотрите, какие девчонки!» — приподнял бровь Котов. «Да и мальчишки ничего», — внезапно заметила Бородинская, явно высмотрев кого-то в своем вкусе. Я обернулся и увидел, что к нашему столу идут четверо. Мичи, Горо, Джанка и Мидори. «В первую очередь это не мальчики и девочки, а стражи и целители», — вырвалось у меня. Прозвучало занудно, не спорю, но явный интерес Андрея Котова к Джанка и Мидри всколыхнул во мне новую волну неприязни к этому говнюку. Я поднялся из-за стола и, поздоровавшись с вновь прибывшими, познакомил их с остальными. Компания выросла до 16 человек, и, как ни странно, с появлением новичков натянутость начала исчезать. Митчи ввернул шутейку насчет пива, потом вторую, насчет общего сборища. Его манера общения сразу пришлась по душе Тарасу и Якову. Общий смех расслабил ребят, и завязался уже живой разговор. По крайней мере, между парнями. Вот с девчонками оказалось сложнее. Ну, с ними всегда сложнее. С появлением Мидори и Джанка моментально заволновалась красотка нашей группы, Рада Бородинская. Ее настроение перешло и к сестрам Аверьяновым. Одна лишь Исидора не заметила конкуренции, считая себя умнее всех посетителей таверны вместе взятых. В этом плане две новых девушки для нее ничего не поменяли, зато она неожиданно проявила интерес к Джанка, посчитав ее достойной для интеллектуальных бесед. Мидори же сразу нашла общий язык с парнями из компании Саблина. Они обсудили новые правила по пилотированию верхолетов и тошноту на высоте, причем с характерным звуком рвотного позыва. А вот Горо, серьезный и хмурый, больше молчал и только изредка переговаривался с Митчи. Из его коротких реплик я понял, что их, оказывается, поселили в одной комнате. Внезапно с Горо заговорил Лева, поблагодарив его за помощь в тренировке, и они оба принялись обсуждать мечи и щиты. Ну а потом Горо пересела Бородинская. Значит, вот на кого она глаз положила, чем его немало смутило. Общение наконец-то стало простым, даже дружеским. И все чаще за нашим столом раздавались взрывы хохота. Все чаще кто-то вскакивал и начинал описывать какой-нибудь случай, жестикулируя и давясь от смеха. Это был хороший вечер. Начало чего-то большого. Раскрасневшаяся от хохота Исидора толкнула меня плечом и прошептала. «Слушай, стратег, а твой эксперимент, похоже, удался». «Какой эксперимент?» — удивился я, сделав вид, что не понимаю, о чем. Исидора опять толкнула меня плечом и засмеялась. Кажется, я никогда не видел, чтобы она уделяла этому бесполезному занятию так много времени. За 2 часа посиделок она даже ни разу книжку из сумки не достала. В общем шуме и хохоте мои уши уловили резкую смену музыки. Началась медленная мелодия. Несколько посетителей таверны отправились танцевать. Причем танцевали они весьма интересно. Парень должен был взять девушку за обе руки и ненавязчиво вести по кругу. Чем-то похоже на очень медленный вальс. Если честно, я не особо разбирался в этом, хотя танцевать меня учили. Это входило в обязательную программу обучения в корпусе. Неожиданно из-за стола поднялся Саблин и подошел к Исидоре. «Потанцуем?» — его высочество зубрило. Я думал, что она его пошлет, но Исидора вдруг подала ему руку. «А вот возьмем и потанцуем, его высочество скотина». Это было забавно. Вслед за Саблиным встал Горо, приглашая на танец Бородинскую, и та с победным видом позволила себя увести. Потом выделился и Андрей Котов, он позвал танцевать Джанка. Внешне я никак на это не среагировал, но внутри все напряглось. По большому счету, ничего же не произошло, ну пригласил и пригласил, чего злиться? Только после того, как я применил тогда свой божественный дух для исцеления Джанка, во мне что-то изменилось. Я не сразу это ощутил, а только когда она ушла. Мне вдруг стало ее не хватать. И теперь при ее появлении организм устраивал бурю, а при одной мысли о том, что кто-то вздумает лапать эту девушку, хотелось переломать руки конкуренту. Всю эту неделю мне удавалось справляться, но чем дольше Джанка продолжала свою игру, я подумаю и отвечу позже, тем сильнее становилось желание сблизиться. Эта паршивая зависимость вышибала меня из колеи. На предложение Котова Джанка нахмурилась и замешкала с ответом. «Да иди, ты чего?» – подтолкнула ее Мидри. «Это же просто танец!» Джанка мотнула головой, но Мидри буквально вложила ее руку в ладонь Котова. «Тебе надо расслабиться. Ты вся серая, потанцуй! Он же тебя не замуж зовет! Это ничего не значит! Ты не в Ютаке, расслабься! Здесь иномарские традиции не действуют!» Джанка бросила на меня тревожный взгляд и отправилась танцевать. Я откинулся на спинку стула и глотнул пиво, стараясь больше не смотреть в сторону танцующих, но тут Мидри пересела на пустой стул Исидоры и спросила. «Может, мы тоже? Мне тебе кое-что наедине сказать надо». Вот уж женская уловка. Сначала спровадила Джанка, а потом начала действовать. «Пошли». Я поднялся и вместе с Мидри последовал в зал поближе к музыканту. Мы взялись за руки и медленно двинулись по кругу, за остальными парами. Впереди маячили Горо с Бородинской, еще дальше Исидора и Саблин, а позади Джанка и Котов. Мидри приподнялась на цыпочки и прошептала мне на ухо. «У меня такие новости, ты даже не представляешь. Даже две». Она смолкла и лукаво посмотрела мне в глаза. «И какие?» — спросил я, боясь услышать ответ. Обычно излишнее рвение Мидри, а Рада заканчивалось травмами и проблемами не только для нее одной. «Первое. Я стащила из друидской теплицы два вида кореньев. Таких нигде не найти, очень ценные. Буду готовить лекарства для моего отца, чтобы вернуть ему память. Рецепт я сама составила. Весь месяц над ним пыхтела. Перекопала кучу книг и лекарских свитков. Посоветовалась с Софией. На это уйдет куча времени, но вдруг получится». «И на ком сначала пробовать будешь?» Девушка поморщилась. «Фу, Кирилл, ну ты вечно такой. Как говорят друиды, всегда найдется доброволец». Я сощурился и спросил. «А вторая новость какая?» Мидри улыбнулась, ее распирало от восторга. «Я попробовала эликсир, что дала мне та женщина из магазинчика «Магические пустяки». И знаешь, что я скажу? Это действительно невероятно. Хочешь испытать на себе прямо сегодня? Я оставила вторую половину эликсира специально для тебя».